Глава 7. Создание успешного поведения. Хотеть так, чтобы мочь. О, если бы вы стряхнули с себя всякое полужелание ваше и стали решительны как в деле, так и в безделье. О, если бы вы поняли слово мое, всегда делайте то, к чему стремится воля ваша, но сперва станьте теми, которые могут хотеть. Эти слова Ницше удивительно точно описывают состояние моего типичного клиента, задача которого – сперва стать тем, кто способен хотеть, а уже после и тем, кто способен делать то, что хочет, и быть решительным как в деле, так и в бездействии, то есть чередовать активность и пассивность, не впадая в крайности. Для умения хотеть так, чтобы мочь – уже необходима взрослость. Однажды моя клиентка призналась: «Когда я думала над запросом для сессии, я поняла, что все мои запросы сводятся к одному. Вера, заставьте меня, пожалуйста, уже, наконец, жить». Увы, но именно к этой задаче «заставьте меня, наконец, жить» и сводятся запросы всех без исключения моих клиентов. В современном урбанистском мире, где уже не требуется выживать, где даже бездомные довольно упитаны, а умереть с голоду практически невозможно, ведь, как говорят нам бизнес-коучи, даже в самом худшем случае всегда можно доедать на фудкортах, самой сложной психологической задачей человека становится перестать выживать и начать, наконец, жить в полную силу, скинув оцепенение психологического детства, нашпигованного страхами, и трупное окоченение сил сопротивления, которые хотят, чтобы вы выжили ценою вашей жизни. Из письма другой моей клиентки. «Я вчера имела опыт четко прожить момент моей вечной проблемы. Я эксперт в своей теме. Да, я хорошо ее делаю, но я постоянно очкую. Ко мне сами идут, но когда мне нужно выйти и сделать, особенно перед зрителями, начинается истерика внутренняя. Я боюсь, я сомневаюсь, я истерически думаю, что облажаюсь, особенно на старте. Вот вчера мне нужно было провести интервью. Я их 100 раз проводила, я вникла в тему, перечитала задачу, гайд, и я переживала. Хотя сама история для меня была не важна, ни люди, кто попросил сделать, ни сама тема, ни задача. Я переживала, как кто-то неведомый меня оценит. И мне было страшно, что, не дай бог, плохо. Да, хорошо, что у меня не выросло коронище, что я звезда, все знаю. Но это что-то, что вынимает у меня почву из-под ног. Это то, что реально проблема моя, она меня выматывает. И я часто сталкиваюсь с этим в разных аспектах. Я сама себя плохо оцениваю, критикую, я боюсь ошибиться или быть не на высоте, или хрен его знает, что там внутри, но это мой дикий тормоз. Наверное, если бы кто-то из моего окружения это прочитал, был бы в шоке, что я это испытываю. Но да, я могу дрожать, как заяц, в страхе получить плохую оценку моей работы, и это причина моих отказов идти во что-то дерзкое. Какая бы проблема ни была у вас, ответ один. Шершеля пупс. Ищите детскую идентичность. Одного или нескольких из ваших внутренних детей, запуганных, бунтующих или состарившихся, создавших эту проблему. Там, где вы не справляетесь или справляетесь хуже, чем хотели бы, работает ваша детская идентичность. Внутренний ребенок, которого необходимо дорастить до вашего реального возраста. Переключение идентичностей происходит автоматически, в ответ на триггер или смену контекста, с которыми заякорена та или иная ваша ролевая модель. Например, с друзьями я рубаха-парень, на работе – офисный планктон, дома – диванный муж или сварливая жена и так далее. Отсюда шутки наподобие. Если вам нужно работать из дома, а вы не можете заставить себя собраться – наденьте капроновые колготки. Или такие жалобы моих клиентов, как «Я чувствую себя прекрасно, однако стоит мне переступить порог офиса, госучреждения, больницы, и я мгновенно покрываюсь холодным потом. В первом случае якорь-предмет переключает домашнюю идентичность на деловую. Во втором якорь-локация переключает благополучную идентичность на остро-проблемную. Даже такие состояния, как фобии, если рассматривать их через механику переключения ролевых моделей, будут всего лишь включением некой проблемной идентичности, которая активируется в ответ на связанную с ней локацию или контекст. Достаточно найти все такие поломанные идентичности, трансформировать или стереть их из бессознательного, и фобии проходят бесследно. Это прекрасно подтверждает практика и моя собственная, и моих учеников. Недавно мои ученики устроили соревнования по устранению фобий друг у друга. В итоге все великолепно справились и в рекордные сроки избавились от фобий. Ваша задача – дорастить весь легион внутренних детей до взрослых идентичностей, которые, объединившись, станут подлинно взрослым, вашим великолепным «я», которая позволит вам жить так, как вы всегда хотели, и достичь тех целей, что вы себе ставите. Для этого вам понадобится вначале выработать навык отделять свое сознательное «я» от легиона внутренних детей в бессознательном. Для этого начните в повседневной жизни мыслить не вердиктами «я поступил неправильно», «я сделал не то», «я вел себя плохо», а вопросами. Кто во мне это сделал? Кто во мне так себя вел? Вспомните, когда вы находились во взрослом состоянии, были с холодной головой, рационально мыслили и пребывали в полном эмоциональном штиле. Прочувствуйте и хорошо запомните это состояние. А затем начните отслеживать любые отклонения от него в своей повседневной жизни. Это и будут включения детских идентичностей. Вы можете вести дневник таких включений, а затем в свободное время отрабатывать проблемные ролевые модели по технике, описанной далее. Техника взросления детских идентичностей. Выберите любую ситуацию, в которой вы чувствуете или ведете себя не так, как хотели бы. Мысленно погрузитесь в проблему и прочувствуйте себя в ней. Оцените, насколько вас беспокоит эта проблема – по шкале от 0 до 10, запомните или запишите цифру. Затем представьте, что вы смотрите на себя в проблеме со стороны. Вы можете либо отразить себя вовне, как в зеркале, и увидеть, как ваша фигура «я в проблеме» стоит в человеческий рост перед вами. Либо мысленно вылететь из себя искры разума и посмотреть со стороны на фигуру себя, оставшуюся на прежнем месте, в прежней позе. Или представить, что смотрите кино о самом себе в проблеме и мысленными руками вынуть фигуру себя из этого кино и поставить перед собой в полный рост. Рассмотрите свою фигуру «я в проблеме». Можете обойти ее со всех сторон и даже ощупать ее. Как она выглядит? Какие у нее осанка, поза, выражение лица, настроение, состояние? Если бы у этой фигуры был цвет настроения, каким бы цветом вы бы ее раскрасили? В подавляющем большинстве случаев фигуры «я в проблеме» будут удручающих цветов. Спросите у своей фигуры из состояния невовлеченного наблюдателя, что с тобой не так? И выслушайте ответ. Затем спросите у фигуры, если она не справляется с жизнью взрослого человека, то сколько ей на самом деле психологически лет? Пусть образ покажет вам из-за спины табличку с цифрой своего подлинного возраста. В большинстве случаев этот возраст будет детским, максимум подростковым. Предложите фигуре не пускать вам пыль в глаза напускной взрослостью и принять свой истинный облик, облик того ребенка, которым она в действительности является. Рассмотрите фигуру ребенка и также оцените осанку, позу, выражение лица, настроение, цвет. Затем спросите у фигуры ребенка, почему она не повзрослела вместе с вами до вашего возраста. Часто детские фигуры отвечают на этот вопрос что-нибудь наподобие «А мне и здесь хорошо» или «Не успел наиграться, побыть ребенком» или «Не знаю, как взрослеть, нет того, кто показал бы как». Пусть подобные ответы не вводят вас в заблуждение. Во-первых, в бессознательном времени не существует, оно живет в вечности. Поэтому любые аргументы «не успел», «не было времени» и тому подобное – это отговорки для отвода глаз. Во-вторых, в бессознательном содержится вся информация, доступная не только лично вам, но и всему человечеству, так как ваше индивидуальное бессознательное контактирует с бессознательным коллективным. Поэтому любое «я не знаю» можно сразу переводить как «я не хочу знать». В-третьих, любые «мне и здесь хорошо» переводятся как «там мне будет хуже». В результате, за всеми попытками детских фигур оправдать собственную невзрослость, всякий раз выявляется одна и та же подлинная причина их незрелости – негативные убеждения о взрослости, взрослой жизни, взрослых людях и негативные убеждения о себе самом. Расскажите детской фигуре, что вы пришли сюда, чтобы помочь ей, и чтобы затем она помогла вам. Задайте ей вопросы. Что плохого ты думаешь о взрослой жизни, если ты не выросла? Что плохого ты думаешь о моем возрасте, если ты не повзрослела до моего возраста? Что плохого ты думаешь о взрослых людях, если ты выбрала остаться ребенком? И тому подобное. Расспрашивайте ее до тех пор, пока она не начнет озвучивать свои негативные убеждения о взрослости. Например, «Там страшно, сложно, тяжело, взрослые скучные, взрослая жизнь, сплошные проблемы и обязанности». Попросите фигуру показать, где в ее теле располагается образ этих и любых других убеждений о взрослости. В голове, в горле, в груди, в животе, в руках-ногах. Самые глубинные и важные убеждения – будут тяготеть к анатомическим центрам тела – голове, груди, животу. Более поверхностные, более поздние и менее значимые убеждения бессознательное будет располагать на периферии тела – руки, ноги, плечи, кисти, стопы. В области живота чаще всего хранятся самые ранние и базовые убеждения и состояния, связанные с задачами биовыживания, полученные еще в младенчестве или в самом раннем детстве. Грудная клетка, область сердца, солнечного сплетения – это локация для убеждений и состояний, полученных в чуть более позднем детстве, когда ребенка уже интересует не только материнская грудь и люлька, но и взаимодействие с другими людьми и миром, и у него начинает развиваться эмоциональная сфера. Голова – это, как правило, локация для более поздних убеждений, решений и выводов, зона когнитивного разума. Область горла характерна для убеждений и страхов, связанных с социальными взаимодействиями, с правом голоса и проблемами выхода в свет, выхода в люди. В области гениталий мы предсказуемо обнаружим убеждения о собственном и противоположном поле и о взаимоотношении полов. А самые укоренившиеся, въевшиеся убеждения – бессознательное показывает как нечто, что пропитало или проросло в костях скелета или даже преподносит их в виде органов тела, говоря таким образом об их неотъемлемости. Но, по счастью, это довольно редкий случай. Фигура детской идентичности либо сама укажет вам на ту локацию в теле, где у нее хранится образ убеждений о взрослой жизни, либо вы можете представить, что обладаете сканирующим взглядом и, просвечивая фигуру от макушки до пят, выявляете в ней негативные убеждения, как затемнение на рентгене. Рассмотрите образ обнаруженных убеждений. С большой долей вероятности это будет что-то темное и не самое приятное. Предложите фигуре выгрузить из себя эти негативные убеждения. Объясните, что из-за того, что она здесь, в бессознательном, не повзрослела и потому не справляется со взрослыми задачами, вы в своей реальной жизни не можете быть достаточно эффективным, счастливым и благополучным. Фигура может сама выгрузить из себя образ убеждений, либо это можете сделать вы. мысленными руками. Также можно использовать любые средства воображения для очистки фигуры от образов убеждений. Бело-золотой свет с неба, который растворяет все темное и лишнее. Волшебный душ, волшебный пылесос и так далее. Отправьте все образы убеждения в мусорку или растворите их. Оцените, как без них почувствует себя фигура. Ей должно стать хоть чуть-чуть, но легче. Снова задайте ей вопрос, что теперь она думает о взрослости. В идеале необходимо очистить ее от любых мыслей о взрослой жизни до состояния чистого листа, чтобы фигура смотрела на перспективу взросления с искренним любопытством, интересом и открытостью, как тот ребенок, что мечтает поскорее вырасти. При необходимости расскажите ей о том, что сама по себе взрослая жизнь не имеет никаких дефолтных свойств, и только от самого человека зависит, какой будет его взрослость, какими событиями и людьми он наполнит свою взрослую жизнь. Расскажите, что подлинная взрослость – это свобода и возможности, это не утрата сокровищ детства, а их приумножение. Расскажите фигуре, что она не обязана повторять ваш жизненный путь и может повзрослеть как угодно. Расскажите, что, повзрослев, она сможет жить, как захочет, и именно для этого необходимо избавиться от тех ограничивающих убеждений, что не позволили ей сделать этого ранее. Вполне возможно, что этого уже будет достаточно, чтобы детская фигура выгрузила из себя все плохое и моментально выросла до вашего возраста, став вашей качественно лучшей взрослой идентичностью. Но часто бывает так, что убеждение о взрослости не единственное, что заставляет идентичность оставаться ребенком. Ключевой причиной могут оказаться негативные убеждения о себе. Поскольку даже с проблемной взрослостью можно справиться, если ты сам в порядке. Но у каждого первого человека экзистенциальная позиция неблагополучна. Поэтому спросите у детской фигуры, что плохого она думает о себе, других людях, о мире и жизни. Аналогично находите и вычищайте из тела фигуры образы всех негативных убеждений, которые она озвучит, и отслеживайте, как будет меняться ее состояние. В идеале, чем больше вы вычищаете, тем больше будет фигура легчать, светлеть и веселеть. Обычно в телах идентичностей убеждения группируются по темам. Например, убеждения, создающие экзистенциальную позицию «я не в порядке», оказываются одной большой черной дырой в области сердца. Более поверхностные негативные убеждения о себе хранятся в голове в виде, например, серой субстанции. Негативные убеждения о людях сидят комком в горле, убеждения о мире и жизни – лежат горой камней в животе и тому подобное. Вы также можете вычистить из фигуры любые образы проблемных состояний – страхи, вину, стыд, неуверенность и прочее, меняя их на свет, цвет, энергию любви. Но самой эффективной будет работа с состояниями через убеждения, так как при устранении проблемных убеждений – связанные с ними проблемные состояния уходят автоматически и больше не возвращаются. Например, если фигура чувствует неуверенность или говорит, что ей не хватает уверенности, спросите, что плохого она думает о себе, если она в себе не уверена, и вычистите озвученные убеждения о себе. Если фигуре страшно, спросите, чего она боится, что видит источником угрозы. Таких источников опасности обычно всего два – люди и мир. Реже – жизнь. Поэтому найдите соответствующие убеждения о людях, мире и жизни и вычистите их. На практике я обнаружила, что особняком стоит такой тормозящий фактор, как отношение идентичности к ответственности. Поскольку между взрослостью и способностью брать ответственность можно смело ставить знак равенства. Поэтому, даже если в диалоге с вами идентичность не будет напрямую упоминать свой страх или нежелание брать ответственность, я рекомендую дополнительно проверять ее вопросом, что плохого ты думаешь об ответственности, если ты до сих пор не повзрослела. По завершении чистки от убеждений загрузите в фигуру образы альтернативных позитивных убеждений, которых для счастливой и благополучной жизни требуется всего 4. Я в порядке, другие в порядке, мир в порядке, жизнь в порядке. А так как бессознательное мыслит цветовым кодом и красит в темные цвета все негативное, чем темнее, тем негативнее, то в качестве образов позитивных убеждений я рекомендую брать что-то максимально светлое и абстрактное. В идеале сам свет, источники света, светящиеся шары или солнце, которые вы можете брать или спускать с неба и вкладывать в фигуру в ту часть тела, куда вам захочется их вложить. Образ бело-золотого света на языке бессознательного еще и образ безусловной любви, который является самой лучшей альтернативой любым убеждениям. Вместо того, чтобы что-то думать о себе, лучше себя любить. Вместо того, чтобы что-то думать о жизни, лучше любить жизнь и так далее. Поэтому источники бело-золотого света будут не только трансляторами истины, но одновременно и источниками любви для детской фигуры. Вы можете продублировать образы позитивных убеждений в каждом анатомическом центре – голова, грудь, живот. И даже создать из них образ своеобразного энергетического внутреннего стержня. Спросите фигуру, насколько теперь она чувствует себя благополучной по шкале от 0 до 10. Пусть она покажет вам табличку с цифрой. Если цифра 10, спросите, что теперь она думает о предложении повзрослеть до вашего возраста, чтобы успешно и легко справляться с вашими задачами в реальной жизни. И, если она ответит, предложите ей сделать это. Если цифра отлична от 10, спросите, что еще создает ей неблагополучие в размере недостающих баллов. Найдите соответствующие убеждения или состояния и зачистите их. Фигура может повзрослеть мгновенно. Она может взрослеть даже в процессе чистки по мере того, как вы извлекаете из нее убеждения. Так бессознательное наглядно показывает нам, что именно убеждения и являются главными тормозящими факторами психологического взросления. Фигура может захотеть пройти жизненный путь. В таком случае начертите ей воображаемый вектор времени от точки ее возраста до точки вашего возраста. Так, чтобы отрезок линии помещался у вас в поле зрения. И предложите фигуре пройти по нему до точки настоящего, взрослее по мере прохождения. Важно понимать, что эта фигура не обязана повторять события вашей биографии. Она может захотеть обойти какие-то эпизоды вашего прошлого или прожить их иначе. Или пройти совершенно другим путем, делая другие выборы. Не препятствуйте ей, позвольте взрослеть так, как она сама захочет. Ваша задача – наблюдать за ее состоянием внутреннего благополучия и следить, чтобы она сохранила его на протяжении всего пути. Если на каком-то отрезке линии времени вы увидите, что уровень благополучия фигуры снизился, она потускнела, погрустнела, затормозила или остановилась, спросите, чего ей не хватает, чтобы легко пройти соответствующий участок вашего или ее жизненного пути. И либо дайте ей недостающие ресурсы, либо вычистите из нее оставшиеся тормозящие убеждения. Если фигура успешно дошла до вашего возраста, оцените, как она выглядит, какое ощущение от нее исходит, нравится ли она вам, хотите ли вы стать таким человеком. Попросите ее снова показать табличку с цифрой ее возраста. Редко, но случается, что даже дойдя до точки вашего возраста, фигура все равно остается моложе. В этом случае просто продолжайте расспрашивать ее, чем еще ей не нравится ваш возраст, если она выбирает оставаться моложе, и вычищайте найденные убеждения. От подлинно взрослого образа исходит состояние спокойной уверенности, благородства, любви, мудрости. способности справляться с любыми задачами и легко находить решения в любых ситуациях. Если фигура полностью благополучна, мысленно поместите ее в кино о вашей повседневной жизни, о вашем типичном дне, и посмотрите, как она будет справляться с теми задачами и ситуациями, которые прежде создавали вам проблему. Если вам нравится то, что вы видите, верните фигуру в точку настоящего, поставьте ее перед собой и попросите на этот раз почистить вас от всего лишнего, что она сможет обнаружить в вашем теле. Теперь вы можете уже ей дать в руки волшебный пылесос, чтобы она пропылесосила вас от любого убежденческого и эмоционального мусора. Прочувствуйте, как теперь уже ваше тело светлеет и легчает по мере очистки. По окончании чистки утилизируйте пылесос и попросите свою новую идентичность дать вам рекомендации, касающиеся той проблемы, с которой вы не справляетесь, или тех шагов, которые нужны вам для успешного достижения ваших целей, и выслушайте ее советы. Затем предложите фигуре войти в ваше тело, соединиться с вами, прописаться в каждой клеточке вашего тела и привнести в вас ее удачное мышление, благополучное состояние и эффективное поведение, стать вашей новой сутью и новой ведущей ролевой моделью. Если фигура согласится, прочувствуйте, как она входит в вас и соединяется с вами. Попросите ее навести порядок в вашем теле изнутри, дополнительно вычистив любые образы ограничивающих убеждений и негативных состояний, если таковые будут ею обнаружены. Представьте, что этот мусор выходит из тела со спины, падает на землю и истлевает, растворяется. А ваше тело полностью и органично занимает новая сияющая фигура вашего великолепного «Я». Затем вернитесь в реальность, посмотрите по сторонам и оцените, насколько сейчас вас беспокоит исходная проблема по шкале от 0 до 10. Если цифра 0, вы отлично потрудились. Если цифра отлично от 0, значит, эта идентичность была не единственной, кто создает вам данную проблему. Просто повторите технику еще раз, сразу же или спустя время. Нюансы техники. Повзрослевшая фигура может отказаться соединяться с вами в том случае, если видит ваше тело еще слишком замусоренным и некогерентным ей самой. Это говорит всего лишь о том, что вам стоит продолжать работу с проблемными состояниями, убеждениями и поведением, и со временем фигуры вашего великолепного «Я» смогут беспрепятственно объединяться с вами. А до тех пор вы можете попросить свою лучшую версию остаться на связи с вами, снаружи от вас, но поблизости, и создать от своего тела к ее фигуре образ связи в виде светящейся или золотой нити. В дальнейшем вы можете мысленно общаться с этой лучшей версией себя, которая с вами на связи, советоваться с ней и запрашивать у нее поддержку. Ведь состояние опоры на себя – это и есть опора на себя лучшего, себя будущего, себя предстоящего. Редко, но случается, что исходная фигура «Я» в проблеме может врать вам о своем психологическом возрасте, поскольку ложь ресентимента постепенно проникает и в бессознательное. Фигура может утверждать, что ей столько же лет, как и вам, или даже показывать цифру, значительно превышающую ваш возраст, как бы говоря, «Я чувствую себя вот настолько-то». В этом случае вы можете сразу переходить к выявлению и зачистке вначале ключевых экзистенциальных убеждений, а затем и более поверхностных негативных ограничивающих убеждений и проблемных состояний. В какой-то момент среди них вы обязательно обнаружите и негативные убеждения о взрослости и взрослой жизни. Иногда невзрослая фигура может отбрасывать вас в воспоминания о том периоде вашего прошлого, где она остановила свое взросление, и разворачивать у вас перед глазами картины обстоятельств и фигуры действующих лиц из вашего прошлого. Таким образом, ваше бессознательное показывает необходимость переосмыслить произошедшее там и тогда и вынести нужный урок, сделать другой вывод из этой ситуации, а также пересмотреть свое отношение к другим участникам этих воспоминаний. В следующих главах я буду рассказывать, как десенсибилизировать, обезболивать проблемные эпизоды собственного прошлого. А до тех пор вы можете временно помещать такие воспоминания, если они появятся, в воображаемый музей своего прошлого, где-нибудь в стороне от себя, чтобы уже сейчас немного диссоциироваться, отстраниться от проблемных эпизодов с намерением позже вернуться к ним и проработать их. Также в редких случаях бывает, что вместо исходной фигуры «я в проблеме» вы можете увидеть кого-то или даже что-то другое. Человеческую фигуру, но не себя, сказочного персонажа, тень, черноту и прочее. Так ваше бессознательное показывает вам метафору вашего состояния. В этом случае поработайте с появившимся образом по технике из предыдущей главы, до его добровольного ухода за пределы вашего зримого пространства. А затем вернитесь к началу данной техники и снова попробуйте проявить образ себя в проблеме. Проработайте все ситуации и контексты, в которых вы чувствуете, ведете себя или действуете недостаточно благополучно. Таким образом, вы будете постепенно уменьшать детскую фракцию своего парламента частей и наращивать внутреннюю взрослость. С каждой новой взрослой фигурой, входящей в вас, вы будете становиться все увереннее, спокойнее, мудрее, успешнее и благополучнее. Техника устранения эмоциональных и поведенческих качелей. Отдельно стоит описать алгоритм работы в тех случаях, когда вы четко можете отследить в себе действия качелей, те контексты, в которых у вас внутри попеременно включаются противоборствующие силы и тянут вас в разные стороны. Выберите качели, с которыми вы хотите поработать. Оцените, насколько сейчас они беспокоят вас по шкале от 0 до 10. Запомните или запишите цифру. Вспомните и прочувствуйте каждое из двух конфликтующих состояний в двух крайних фазах качелей. И проявите перед собой две свои фигуры, каждую в состоянии одной из крайностей. Рассмотрите эти фигуры и расспросите каждую из них, как та видит ваше благополучие и вашу счастливую жизнь. Возьмем для примера классический конфликт либо семья, либо карьера. В таком случае одна фигура опишет вам ваше идеальное, на ее взгляд, будущее, как жизнь успешного, богатого человека, активного, деятельного, снискавшего признание или даже мировую славу, приносящего пользу людям, живущего яркую, динамичную жизнь и так далее. А другая фигура опишет вам картины домашнего очага, семейного уюта, радости от общения с близкими по духу людьми, совместного досуга, теплых моментов, покоя, размеренности и так далее. Оцените, на каких ценностях строится каждая из картин идеальной жизни, описанных двумя вашими версиями. И вы увидите два набора конфликтующих ценностей. Налицо конфликт активных и пассивных ценностей. Динамичная жизнь, полная ярких и публичных событий, против спокойной жизни, полной событий теплых и камерных. Деньги против любви, материальные блага против благ духовных. Однако мы уже знаем, что противопоставлять ценности друг другу – это неудачное мышление. И, в отличие от ребенка, взрослый человек всегда может организовать свою жизнь так, что разные ценности – будут уживаться в ней гармонично, и на каждую сферу жизни у него будет хватать времени. Не говоря уже о том, что даже в этих двух, казалось бы, принципиально разных картинах желаемой жизни мы видим схожие ценности. Любовь к делу и любовь к близким, реализованность в деле и реализованность в семье. Поэтому наша задача – устранить неудачные убеждения, когда-то расколовшие целое на две фигуры антагониста. Показать бессознательному, что для счастья вам необходима и желательно как деловая, так и семейная реализация. И создать условия для слияния двух конфликтующих фигур воедино. Чтобы выявить убеждения, создавшие раскол, достаточно спросить каждую из фигур антагонистов, что плохого она думает о своей визави и о ее противоположных ценностях. И каждая из фигур озвучит вам целый список негатива. Например, семейная фигура скажет, что все деловые люди – бездушные карьеристы, идущие по головам, которых интересуют только деньги, а деньги портят человека. Это негативные убеждения о деловой сфере. А фигура карьеристка озвучит что-нибудь наподобие: «Все семейные люди скучные, их жизнь – рутина, домашние дела – каторга, отношения с супругом полны неравноправия, а дети так и вовсе потребуют жертвовать всем ради них, и на себя времени не останется». Это негативное убеждение о семейной сфере. Когда-то вам перепали обе этих неудачных парадигмы, и бессознательное, неспособное выбрать меньшее из двух равнозначных зол, вынуждено было расколоть вас надвое, чтобы снизить нагрузку убежденческой интоксикации на каждую из фигур. В результате одна ваша версия выбрала как меньшее из зол карьеру, а другая, тоже как меньшее из зол, выбрала семью. Попросите обе фигуры антагониста показать, где в их телах хранятся озвученные негативные убеждения. Проявите убеждения как образы в теле и любыми средствами воображения вычистите из каждой фигуры эти образы, заменив их на свет с идеей: карьера в порядке для семейной фигуры и семья в порядке для деловой фигуры. Посмотрите, как фигуры изменятся. Если вы вычистили убеждения основательно, ваши версии должны усредниться, стать более похожими и потеплеть друг к другу. Если убеждения зачищены основательно, ранее конфликтовавшие фигуры могут сразу стать идентичными. В этом случае предложите им слиться воедино, объединив все хорошее, что есть в каждой из них. Иногда очищенные фигуры сливаются на опережение, не дожидаясь вашего предложения. Если же их трансформация с первого раза будет недостаточной для слияния, продолжайте расспрашивать конфликтующие фигуры о том, что плохого они думают друг о друге и о ценностях друг друга, и вычищайте эти убеждения. Дополнительно спросите, что каждая из ваших версий думает плохого о самой себе, и удалите эти убеждения, поскольку, не будь этих убеждений, ваши фигуры могли бы без проблем справляться даже с плохой карьерой и плохой семьей. Как правило, после удаления негативных убеждений о себе фигуры становятся готовыми к слиянию. Рассмотрите новую идентичность, ставшую результатом слияния фигур антагонистов, и расспросите, что теперь она думает о ранее конфликтовавших аспектах вашей жизни. Оцените, насколько эта фигура вам нравится, приятна ли она вам, достаточно ли взросла и мудро она мыслит, и хотели бы вы стать такой версией себя. Если ответы «да», пригласите фигуру войти в ваше тело и соединиться с вами, почистив и вас от любых образов негативных убеждений о ранее конфликтовавших жизненных аспектах, если таковые обнаружатся в вашем теле. Оцените, насколько теперь вас беспокоит конфликт, с которым вы работали, по шкале от 0 до 10. Если цифра 0, вы замечательно поработали. Если цифра отлично от 0, значит, эта пара фигур была не единственной для данной проблемы. Просто повторите технику еще раз, сразу же или спустя время. Проделайте эту технику для всех качелей, которые вы сможете отследить у себя. Со временем вы научитесь лучше замечать, когда впадаете в крайности и в какие именно. Также вы можете потренироваться выявлять недостающие фигуры антагонисты к любому своему проблемному состоянию или поведению, чисто логически. Если вы ловите себя на ситуациях, где ведете или чувствуете себя неудачно, подумайте, в каких контекстах вы проявляете резко противоположные качества. С большой долей вероятности это тоже будут ваши качели конфликтующих фигур, просто не столь очевидные. Их вы можете отрабатывать по той же технике и буквально убивать двух зайцев, убирать проблему сразу из разных контекстов своей жизни. Примеры отзывов моих клиентов после всего лишь одной сессии, где мы доращивали невзрослые идентичности. Вера, здравствуйте. Не знаю, преждевременно или нет, но хочу рассказать о своем состоянии после прошедшей сессии. Сразу после сессии я почувствовала радость, легкость и теплоту. Я, наконец-то, за долгое время обрела спокойствие и покой. Проблемы и неурядицы либо стали такими незначительными, что стали откликаться во мне иронией, либо я с холодной решимостью принималась за их разрешение, без предыдущих постоянных колебаний «а вдруг, а если?». С родителями отношения сами собой стали намного проще. В последние полгода-год я была одержима мыслью о беременности, ее отсутствие убивало меня, как медленный яд. Я искала причины в себе, бесконечно лечилась и злилась на мужа, пока по прошествии времени я не наткнулась на ваш пост про честность и спросила у себя, а зачем мне беременность прямо сейчас? И действительно, я хотела сбежать с работы и быть более предоставлена самой себе, а не ребенка. Также и с лишним весом. Я выбрала сначала очистить голову от лишнего мусора и уж потом разбираться с весом, если этот вопрос еще останется. А еще я стала просыпаться по ночам, и мне стали приходить инсайты, ответы на те вопросы, которые я задавала себе раньше, либо что-то, на что мне стоит обратить внимание. Единственное, о чем жалею, что сессия была только одна, но я буду и дальше расти и развиваться, и обязательно приду к вам еще. Вера, добрый вечер. Прошло чуть больше 2 месяцев с нашей сессии, и, видимо, именно столько и надо было, и не просто так у меня этот срок прозвучал в завершении нашей сессии. Изменения я начала замечать почти сразу после сессии, но качественный скачок я совершила 6 декабря. После жестких 3 дней ощущение беспомощности, бессилия, тщетности, бренности всего и вся пришло яснейшее осознание своей собственной ответственности за все сущее в моей жизни. Теперь для меня каждый день праздник. В сутках не хватает часов, энергии в разы больше. И самое главное, я сама решаю, что со мной происходит. Как и что я с этим делаю. Старые привычки еще пытаются вернуть прежние позиции, но им уже нет места в моей жизни. Я чувствую больше доверия к себе и другим людям. Я смогла выйти из пережевывания ситуации с педофилом из моего детства. Мне действительно по кайфу жить, и я с интересом вступаю в новый день. Моя жизнь не стала сказкой, и для чужого взгляда, возможно, даже не изменилась особенно, но я знаю, как изменилась я и как меняется моя жизнь и мой мир. Спасибо вам, что помогли мне открыть глаза на мои ступоры и подступиться к их устранению. Спасибо. И еще одна поистине фантастическая история. Клиентка обратилась ко мне с проблемой. Из-за коллеги, который не выполнял свои обязанности должным образом, у нее были проблемы на работе, начальница закрывала глаза на ситуации и спрашивала с героини за 2. На сессии мы работали только с состояниями и поведением самой клиентки, так как изменить начальство было не в наших силах. Убрали ее гиперответственность и привычку чувствовать себя виноватой за других. И получили совершенно неожиданный результат. Вера, добрый вечер. Хочу поделиться результатами нашей сессии. В первый рабочий день проблема решилась. Абсолютно для меня неожиданно. Вышла из отпуска женщина с другого участка и написала заявление на увольнение, а я, уверенная, что мне откажут, все-таки подошла к начальнице и попросила меня перевести на освободившийся участок. А она согласилась. Вера, в шоке был весь отдел. Никто не мог поверить, что она согласилась меня перевести. Я ее даже не уговаривала, а она сразу сказала «да». Поэтому теперь я осталась в своем отделе, только немного поменялись обязанности. А главное, работать буду одна, и результат работы будет зависеть только от меня. Я до сих пор под впечатлением, что проблема решилась за один день. Ведь длилась эта эпопея с неработающим коллегой 7 лет.